Мы будем петь общим пением перед последним словом, 611. Я хотел такую мысль сказать. Вот недавно, ну, сейчас в перерыве вспомнили за мою маму с Володей. И вы знаете, интересно так было, когда она заболела, ей ампутировали одну ногу. И без одной ноги, и начала заболевать вторая нога. И вот должна быть операция. Ну и так она отказалась. Говорит, я жду на небе, ну, потому что мы совершали молитву с помазанием. Она говорит, если Бог даст, на земле будет частичное исцеление, а на небе будет полное исцеление. И вот так она с верою на Господа. И вот брат мой Саша приехал, оказывается, недолго перед смертью, и беседует с ней. И говорит, мам, скоро попадешь на небо, там все в золоте. Вы знаете, ну, так приводит ей такой пример. Знаешь, при одном благовестии один цыган услышал, что на небе одно золото будет. Он говорит, о, я туда хочу попасть. Вы представляете, цыган идет по золоту. Везде все золото. Она лежит, говорит, а мне, говорит, золото не надо. Мне, говорит, надо, чтобы все было зелено. Все в живых цветах и все было в зелени. И он открывает в Библии, так и написано. Там все будет... Каждый месяц свежие новые фрукты. Но все будет свежее. Она говорит, вот это мне и надо. Зачем мне это золото? Она говорит, пропадет. Ну и так вот она действительно отошла в вечность. И когда мы ее хоронили, пришло очень много друзей. Она общительный человек была. Пришли неверующие. И они говорят, такие похороны я бы себе пожелал. Пожелали себе. Ну а кто-то другой из неверующих говорит, надо еще заслужить такие похороны. И я вспомнил, братья и сестры, сегодня на земле церкви осталось совсем немного. Вообще, скажите, где больше церкви, на небе или на земле по численности? Ну, на земле у нас в братстве нашем, ну, 60, больше 60 тысяч членов церкви. Ну, кто-то сегодня покаялся, кто раньше покаялся, еще крещение не принял, тоже спасенные. Число, может быть, будет и за 100, и 200 тысяч. Ну, во всем мире взять, ну, а на небе все равно, я думаю, гораздо больше, да? То есть на земле осталось остаток церкви, на земле, а на небе вся церковь. Так куда мы лучше хотим стремиться, здесь остаться или на небо войти? Я думаю, на небо лучше, да? Там все наши братья, которые до нас совершали служение, вся церковь, они теперь поют, славят Господа. И вот прошло, я не помню, уже, наверное, 7 лет, мне ни разу вот как-то вот не, на память не приходило, или как вот воочию, или во сне, мама, как бы ее присутствие. Но она всегда молилась за меня, за служение. А вот в начале апреля, она умерла 2 апреля, 7 лет прошло. И я воочию, не во сне, как-то вот ощущаю, что она присутствует. И так не только как бы ее внешний облик, а ее все вот это радушие, тепло, и все я ощущаю. Потом Вера рассказывает жене своей, говорю, а какое сегодня число? Она говорит, 2 апреля. Это как раз 7 лет прошло, как она отошла в вечность. А я слышал такой пример, что однажды умирает мама, кажется, у кого-то. А дочь говорит, мам, когда, если ты сможешь, на небе будешь, ты мне сообщи, как у вас там на небе. И вот она ждала, ждала этот случай. Проходит 7 лет, и она и является во сне или как там. Говорит, мам, ты что так долго не приходила? Она говорит, ты знаешь, как недолго? Я, говорит, пришла на небо, хор меня встретил приветственным гимном. И хор пропел этот псалом. И я к тебе пришла и сказала, на небе очень хорошо. А на земле прошло 7 лет. И я этот случай вспомнил, думаю, неужели точно вот так вот Господь? На похоронах у меня как бы слез не было. Я радовался, что мама в небе. Небо ближе для меня стало. Там, потому что вся церковь уже собирается, и мы уже готовимся. А вот через 7 лет как-то вот такое вот я почувствовал близость, то, что мама молилась за меня. Споем все вместе, а потом будет слово 611-й. «Мой дом на небе за облаками».